Глава 25. Татьяна Лещенко-Сухомлина вспоминает, рассказывает, поет и открывает мне Париж. Идет ей жизнь. В течение нескольких лет я часто бывал в ее доме, приходил за песнями, которые она исполняла под гитару, за рассказами о знаменитых людях, с которыми ей доводилось общаться и дружить, за гастрономическими угощениями, которые она также вдохновенно творила, как и все остальное в жизни, за книгами из ее библиотеки, которые Татьяна Ивановна советовала непременно прочитать. Ей очень хотелось и удавалось как можно дольше чувствовать себя женщиной, в 80, в 90. «Старость — прекрасное время жизни», — говорила она, «не бушуют уже страсти-мордасти, а если иногда и разгораются, то их легче унять». Во всем ее облике, в манере общения, в лексиконе чувствовалась ощущаемая ею красота жизни. Казалось, она дарит себя людям. В октябре 1988 года она пригласила меня сопроводить ее в поездке во Францию. Мы пробыли там полтора месяца, и она подарила мне Париж своей молодости, Париж своих великих друзей, художников и писателей. Марка Шагала и Жоржа Брака, Натальи Гончарова и Дмитрия Цаплина, Натали Сарот и Жоржа Сименона, Макса Леона, Константина Бальмонта, Алексея Ремезова. Она, несомненно, была одной из самых ярких русских женщин XX века. Спутниками ее жизни были талантливые, неординарные мужчины. Американский бизнесмен-юрист Бенджамин Пеппер, великий русский скульптор Дмитрий Цаплин, блестящий американский журналист Луи Фишер и потомок народовольцев, публицист Василий Сухомлин. Она пережила все тяготы века. Гибель в гражданскую войну любимого брата-близнеца, жизнь на чужбине, казенный дом на родине, 6 лет в иркутинских лагерей. В 90-е годы Татьяна Ивановна Лещенко-Сухомлина неожиданно для себя стала удивительно популярна и востребована. Ее звали на телевидение, в концертные залы, на ставшие модными культ-тусовки, на богемные домашние приемы. Она вдруг стала нужной сразу всем. Ее узнавали на улице, дарили цветы и звали в гости, и я рад, что во многом способствовал славе и признанию, заслуженно пришедшим к ней хотя бы в конце ее века. Ей так много нужно было сказать в своих воспоминаниях «Долгое будущее», выпущенных на закате жизни, но в двух изданных томах уместилось далеко не все из задуманного и написанного. Татьяна Ивановна Лещенко-Сухомлина родилась 19 октября 1903 года и покинула этот мир через 95 лет. Упоительная, счастливая, мучительная жизнь. Один из ее друзей-поэтов, оригинальнейший Тихон Чурилин, сказал: «Идет ей жизнь». Из огромного материала, который у меня сохранился, публикую несколько биографических сюжетов, связанных с судьбой и творчеством Татьяны Ивановны. Любовник леди Чаттерлей. Роман английского писателя Лоренса «Любовник леди Чаттерлей», считающийся едва ли не самым эротическим повествованием XX века, и вышедший в 1928 году, стал одной из скандальнейших книг своего времени. В Англии запрет на издание держался аж до 70-х годов. Впервые на русском языке книга была издана в Берлине в 1932 году, и русскому читателю ее подарила Татьяна Лещенко-Сухомлина. Это берлинское издание — суперраритет. Я, точно библиофильская ищейка, вынюхивал Лоренса повсюду. Безуспешно. Пытался разыскать издание в магазинах русской книги в Нью-Йорке, Мюнхене. Безрезультатно. И вот однажды в Париже, на маленькой улочке Рю-Дарю, там, где стоит знаменитая русская церковь, в магазинчике «А-ля Рюс», в котором можно было тогда купить все, от Павлово-Посадского платка до четок и белогвардейских погон, в шкафу-закутке я обнаружил то, что искал. Прилетев в Москву, помчался к Татьяне Ивановне, у которой много лет назад книга была кем-то экспроприирована с заветной полки. Она не поверила своим глазам. «Господи, мой любовник! Моя леди Чаттерлей!» В тот же вечер Татьяна Ивановна поведала мне о том, о чем в Москве никому не говорила, о переводческом эпизоде своей биографии. Времена были тяжелые, она понимала, что при случае ей припомнят развратный роман. Хотя, как рассказывала жена поэта Николая Тихонова, Мария Константиновна, Горький подарил эту книгу писателю Анатолию Виноградову с надписью: «Дарю вам одну из самых прекрасных, но и самых печальных книг нашего столетия». «Это почти детективная история», — говорит Татьяна Ивановна. «Началась в Нью-Йорке, когда брат моей подруги, родственницы знаменитой писательницы Гертруды Стайн, посоветовал прочитать недавно вышедшую книгу Лоренса». «О чем она?» — спросила я. «В книге много эротики», — интригующе ответил он. И я сразу потеряла интерес к предложенному чтиву. В 1930 году я приехала в Париж и познакомилась с находившимся там, по заданию наркома Луначарского, скульптором Дмитрием Цаплиным, ставшим вскоре моим мужем. О Цаплине писали как о гениальном русском мужике с Волги. Так вот, после выхода книги на французском языке завихрилась сплетня о том, что Лоренс якобы написал обо мне и Цаплине. Заинтригованная, я залпом проглотила роман. Он поразил меня своей целомудренностью, честным отношением к любви. И еще я увидела в нем увесистую пощечину английскому лицемерию. Роман я перевела быстро, работала с вдохновением. Для этого мы с Цаплиным отправились на берег Средиземного моря и отыскали уютное местечко среди скал. Соленые волны плескались у ног, словно помогая мне проникать в глубины любовного сюжета. Ведь это был мой первый лингвистический опыт. С той поры любовник леди Чаттерли и Лоренса издавался на русском языке десятки раз, и заслуга в этом первой переводчице Татьяны Ивановны Лещенко. Встреча с Маяковским. Татьяна Ивановна всегда начинала рассказ со слова «однажды». Так вот, однажды с подругой, ленинградской актрисой Людмилой Волынской, они отправились на вечер поэтов в Политехнический музей. Мы были еще девчонки, на последние гроши купили билеты на самый верх амфитеатра, но, взобравшись туда, поняли, что поэты будут слишком далеко от нас, и, спустившись, нагло сели в первый ряд. И чудо, нас не прогнали. Выступали Брюсов, Ивнев, Сельвинский, но главное — Маяковский. Могучий, красивый, с изумительно зычным и в то же время бархатным голосом. Знавшие его стихи наизусть, мы теперь видели его так близко. Прошло 2 года. Я с первым моим мужем Беном живу в Нью-Йорке, куда он меня привез прямо из Института благородных девиц. Иду по улице, и вдруг Маяковский. Он стоял в дверях небоскреба, где помещался советский амторг. Броситься бы к нему заговорить, показать ему Нью-Йорк, мой любимый Бруклинский мост, но я не посмела. И застыла на месте от благоговения. В тот же вечер Лия Гаштейн, знакомая поэта по Москве, принесла мне билет на его выступление. После устроенной поэту овации за кулисами меня представили ему, и он сразу же позвал нас в гости. До сих пор помню адрес. 11-я улица, на углу 5-й авеню. «А можно мне прийти с мужем?» — робко спросила я. «Конечно», — ответил Маяковский. Помню большую полупустую комнату. В глубине у стены диван, мебели почти нет. Мы сидим на небольших ящиках, а на ящике покрупнее накрытым газетой снеть, очищенная селедка, черный хлеб и бутылка московской водки. Вместо рюмок стаканы, из которых мы потом пили чай с печеньем. В центре комнаты в большом, непонятно откуда взявшемся кресле, в роскошном золотом платье, сидела очень красивая молодая американка, промолчавшая весь вечер. Рядом стоял ее муж-художник. Здесь же за ящиком сидел Давид Бурлюк с серьгой в ухе. Он блистательно рассказывал о недавно пережитом им землетрясении в Йокогаме. Рядом с Маяковским приятная молодая женщина, как я поняла, близкий ему человек. Ее звали Эмма Джонсон. Позднее я узнала, что она переехала в Мексику и что у нее от Маяковского родилась дочь. Еще запомнилось, как мы целой компанией провожали Владимира Владимировича на пароход. Он был веселым, но, как всегда, смутно сосредоточенным. Обрадовался моим розам и корзиночке с апельсинами. Третья встреча с великим поэтом произошла в Москве в 30-м году. Я приехала из-за границы повидать родителей. Иду по Москве к Большому театру, и вдруг снова навстречу Маяковский. Он мгновенно меня узнал. «Вы здесь? Приходите ко мне непременно, буду ждать». но я не пошла, из благоговения. Теперь в старости я знаю, что это ложное чувство, ему поддаваться не следует. Его смерть ранила меня на всю жизнь. Вертинский в Пятигорске. Дерзкой стайкой мальчишек и девчонок мы, раскрепощенные революцией, без спроса удрали из дома на концерт, нашумевшего своими песенками артиста. Пришли с гнилыми яблоками в карманах, дабы запустить ими в презренного хлюпика, певшего про какие-то пальцы, пахнущие ладаном, про разных креольчиков и прочую плесень. Мы ведь твердили только боевые песни. На сцену вышел молодой человек. Без грима, в петлице черного фрака белел цветок, светлые волосы, кроткое выражение лица. Он казался застенчивым и вовсе не был наглецом, как почему-то мы ожидали. Он запел приятным, слегка приглушенным голосом, с такой искренностью, так задушевно и просто, что все сразу же притихло. Ни тени фальши не было в его исполнении, никакого кривляния. Он покорил нас, и мы стали распевать его песенки. В школе на переменах девчонки тащили меня к роялю и упрашивали спеть о печальном попугае, о верном псе Дугласе, о несбыточной весне. Москва была странная и страшная. О советской России Татьяна Ивановна всегда говорила печально. Боже мой, как я мучилась и плакала в 1930 году, как молила дать мне нормальный советский паспорт, чтобы могла приезжать к родителям, к бабушке. Начальники сидели с каменными лицами, как шизофреники, словно в каких-то страшных масках, словно не человеки. Москва голодная, заснеженная, люди измученные, плохо одетые, пришибленные, всюду торчат портреты Сталина и его приближенных. Москва — странный город. Многие дома разваливаются, их не ремонтируют. Новые же удивительно безвкусные. Много кафе, в них всегда полным-полно народа. Играет убогий джаз, подобие провинциальнейшего джаза начала века в США. Но радиопрограммы великолепные. Прекрасный оркестр, прекрасные пианисты, Софроницкий, Николаев, Серебряков, много фольклорной музыки, которую я очень люблю, песни туркмен, казахов, грузин. После долгого отсутствия москвичи показались мне примитивнее, суетливее ленинградцев, но выглядели более упитанными и лучше одетыми. Но манеры москвичей, их страшная грубость, несдержанность. Думаю, что в этом они перещеголяли все нации на свете. Лишь военные, вежливые, сытые, почти холеные по сравнению с остальным людом. В женщинах полное отсутствие мягкости, женственности, изящества. А главное, всеобщая неряшливость, стоптанная, уродливая, тяжелая, как копыта обувь. Были в гостях у Бориса Пельника. Его жена, молоденькая грузинка, прелестна. В кроватке лежал хорошенький младенец, а стоявший рядом Пельняк пыжился от гордости. Был еще Антонов Овсиенко с женой Соней, милая веселая брюнетка. Ей лепили слишком много, но разговоры интереснейшие. Собрались было уходить, и тут Пельняк предложил поехать в гости к Гамарнику, военному в больших чинах. Но было поздно, и я устала. Пельняк потолстел, поважнел, не такой богема, как был. И вообще многие из тех, кого я знала раньше, поразили напыщенностью, важничанием, фальшивой торжественностью. В воздухе витало какое-то вранье. Она в законе. Самое главное в человеческом общении — доброе слово. Оно согревает, дает надежду. Доброе слово спасало меня не раз и в лагерях. Помню, гнали нас по этапу в лютый холод. Я выбилась из сил и в изнеможении упала на снег. Подошел конвоир. В таких случаях многие из них сразу стреляли. Но тот помог мне подняться и тихо сказал: «Мужайтесь». Я не поверила своим ушам. Неизвестно, откуда вдруг взялись во мне силы. До сих пор кажется, что именно это слово спасло меня от смерти. Помню и барак уголовников в лагере близ станции «Сивая маска». Меня окружили женщины, потребовали, чтобы я пела. О том, что произошло дальше, я написала в одном из своих стихотворений. Почудилось им к их горю участие, забытая нежность, забытое счастье. Допела последнее слово, в бараке несколько минут стояла тишина. Наконец старшая отчеканила: «Освободите Нару, не смейте ее трогать, она в законе». Оказывается, Семенон от нашего Семена. И едва ли не чаще других своих друзей Татьяна Ивановна вспоминала Жоржа Семенона. Оно и понятно, она его открыла для русского читателя. Горжусь тем, что была первой переводчицей его на русский язык. Мне нравится, что Мегре почти всегда отыскивает истинного виновника преступления. Я знаю Семенона с 30-го года. Однажды он рассказал мне такую легенду. Это случилось, когда русская армия изгнала наполеоновские войска за пределы России и продолжала войну в Европе. После боев под Льежем один русский солдат занемог и остался на ферме у бельгийского крестьянина. Дочь фермера выходила его, и звали солдата Семен. Отсюда якобы и произошла фамилия Семенон. Но когда Жорж в очередной раз говорит мне «люблю Россию», знаю, что легенда здесь ни при чем. Просто писатель рано остался без отца. Его мать, спасаясь от нужды, сдавала комнату русским студентам, обучавшимся в Льежском университете. От них Семенон впервые услышал русскую речь и раньше, чем с французской, познакомился с русской литературой. Полюбил Гоголя, Достоевского, но особенно близок ему стал Чехов. Несколько раз Татьяна Ивановна ездила в гости к Семенону в Швейцарию. В одном из писем он ей писал: «Хочу непременно сказать вам и повторить снова и снова, что в нашем домике в Лозанне вы дали настоящий концерт высокого мастерства и очень волнующий. Вы владеете гитарой, как профессионал, голос ваш берет за душу. Своими песнями вы передаете заложенную в них грусть и глубину. Именно после встреч с вами мне хочется узнать вашу страну всю целиком». Апрель 1987-го, май 1991-го. Мучительная смерть в одиночестве. Хочу привести свидетельство друга Татьяны Ивановны, аккомпаниатора-гитариста Сергея Чеснокова, о том, как трагически заканчивалась жизнь этой удивительной женщины, свидетельницы многих событий XX века. Ее дочь Алена, человек не совсем психически здоровый, закрыла от друзей и от всего мира некогда открытый для всей Москвы дом Татьяны Ивановны. Запрет распространен был и на телефонные звонки. Татьяна Ивановна спала без постели, в голоде и грязи, больная коксартрозом, немощная, отгороженная от всего мира, фактически похороненная заживо. С потрясающим мужеством и смирением переносила она эти ужасные условия. Мы, близкие люди, ничего не могли сделать. У нас не было ни юридических, ни врачебных, ни материальных возможностей спасти ее, переломить ситуацию. В отчаянии мы обращались ко многим, но все попытки помочь разбивались о дверь и окна, наглухо запертые полусумасшедшей ее дщерью. Той самой, которую она воспела в своих дневниках и песнях. Нет на свете женщины, которая приносила людям радость и тепло. Но доброта и нежность не исчезают. Они среди нас, в людском общежитии, в противоборстве с судьбой и печалями навсегда. 2000 год. Я становлюсь знаменитой. Из дневников Лещенко-Сухомлиной. Из двух томов воспоминаний Татьяны Ивановны я выбрала лишь некоторые записи, которые, как мне показалось, наиболее точно и тонко, а главное увлекательно и с юмором, показывают наши добрые и дружеские отношения. 5 апреля 1987 года. Приезжал поэт Петя Вегин, которому я сказала, что хочу продать книжечки авангардистов «Садок судей», «Молоко кобылиц», «Трое», «Памяти Елены Гура». И вот он направил ко мне своего приятеля, одного из редакторов «Огонька», Феликса Медведева. Приехал молодой человек, посмотрел книги, сказал, что даст ответ через день. Я показала ему мои стихи. Он прочитал штук 6-7 и задумчиво заявил: «А вас надо написать статью», к моему большому удивлению. 16 апреля. Маша Айги, жена известного поэта Геннадия Айги, приехала ко мне помочь мыть окна перед Пасхой. За этим занятием застал ее Феликс Медведев, специально приехавший, чтобы поговорить с ней об Айги, ее бывшем муже, чувашском поэте, которого перевели французы и итальянцы. Его стихи мне чужды, надуманные и неинтересные, но Маша называет их сложными и находит их гениальными. Феликс решил напечатать их в «Огоньке». 21 апреля. В четверг поеду с Феликсом, куда глаза глядят. В какой-то, как он выразился, интересный дом. Поеду с гитарой и буду петь. 26 апреля. Мне хотелось бы суметь описать эту нашу поездку, но боюсь, что это мне не под силу. Я делаю записи для собственного удовольствия, чтобы вспомнить и пережить снова. Так вот, 24-го Феликс заехал за мной и еще за двумя пожилыми персонами, и на грузовом такси мы помчались в городок Киржач, рядом с которым, как рассказывал по дороге Феликс, погиб космонавт Юрий Гагарин. В машине, как организатор поездки, Феликс сказал, что центром всего концерта будет Татьяна Ивановна, потому что о ней готовится публикация в «Огоньке». «Расскажите нам о своих встречах со знаменитыми людьми, ведь вы многих знали», — сказал Феликс. Я начала со встречи именно с Юрием Алексеевичем Гагариным, что было очень к месту. Рассказала еще и о Маяковском, о Николае Тихонове, о Жорже Семеноне, о своем муже, скульпторе Цаплине. На сцене Феликс подал мне мою гитару, представив меня знатоком старинного русского романса, но я устала и сказала, что петь не буду. В конце мы все вышли на сцену, ответили на записки и нас повезли ужинать. Я проголодалась и с огромным удовольствием съела обильный вкусный ужин. Концерт нас всех подружил. В Москву мы приехали в 1:00 ночи. 10 мая. Разбирая полки шкафа с книгами, наткнулась на свои мемуары, которые много лет не трогала. Прочитала наугад про лагерь по другую сторону реки Воркуты, про сочельника, про убийство бригадира Тимоши. Уверена, что если после моей смерти мемуары будут напечатаны, я стану знаменитой, ибо они написаны так искренне и живо, что воистину воскрешают черты той жизни. Если бы я в Женеве согласилась на предложение швейцарского издательства, то уже была бы знаменитой и получила бы много денег. А мне все равно. Не хочу в чужой стране печатать, хочу на родине. Да, это особая вещь, чувство родины. Возможно, оно есть не у всякого. У меня оно очень глубокое. 17 мая. Был Феликс. Купил еще книг, по-моему, платит по-царски. Я сказала ему, что всю жизнь искала в мужчинах ни любовников, ни мужей, а брата. Рассказала про Юру, моего близнеца, самого моего любимого человека. Феликс серьезен и добр, самые ценные качества. 30 мая. Феликс ездил в Киргизию с Чингизом Айтматовым, Салаухиным и Джоном Лекаре. Вот это да! Рассказывал, что было страшно интересно и опасно, ведь было землетрясение. А сегодня мы с Феликсом идем в гостиницу «Националь» к Маше, сестре Киры Волконской. Маша приехала из Женевы. Она видела из окна гостиницы, как маленький самолетик кружил над историческим музеем. Оказалось, это был молодой спортсмен из ФРГ, посадивший самолет на Красную площадь. Его, конечно, тут же арестовали. Из «Националя» я поехала на кладбище в Переделкино. На могиле Пастернака было много народу, хотя шел дождь. На могиле Василия Васильевича — Сухомлин. Расцвели розы. 2 июня. Феликс все расспрашивает о моей жизни, о моем прошлом, об ужасном сталинском времени. Мне есть что рассказать, одна воркута что стоит. Рассказала ему, как, сидя в камере на Лубянке, через зарешеченное окно, порой видела, как падал откуда-то сверху черный пепел, кусочки обгоревшей бумаги, жгли документы. 9 июня, Ленинград. Ирина Владимировна Адоевцева, очень старая. Легкие румяна на щеках, подкрашенный рот. Она обрадовалась мне, так как я хорошо знала Софью Прегель, ее близкую подругу, хорошую добрую женщину, писавшую весьма посредственные стихи, которые она в Париже издавала на деньги своего брата-миллионера. Ирина Владимировна рассказывала мне сегодня про Гумилева, считает его средним поэтом, рассказывала и про Бунина, Ходосевича, Берберову. Гумилев влюблялся беспрестанно, а последний раз в Берберову, злую женщину, по словам Ирины Владимировны. 16 июня. По просьбе Феликса Медведева пишу о встречах с Маяковским в Нью-Йорке. Отчетливо помню все. 2 июля. Мне сегодня снился сон, что приехал Феликс, но он болен. Еще в апреле Феликс взял мои стихи для публикации в «Огоньке». Но моих стихов все нет. Ни статьи обо мне, ни стихов. Стихи так и не появились в журнале, хотя я старался сделать все возможное, чтобы пробить их. А статью о ней я, пытающийся объять необъятное, в работе и жизни, писал, к сожалению, слишком долго. 6 июля, Ленинград. Неуютно мне в этой огромной, 40-метровой пустой комнате с великолепной акустикой. Так и чудится, что во время блокады тут тяжко умирал кто-то от ран или от голода. Много горя видели эти стены. Одна у меня отрада — библиотека Эрмитажа, куда ухожу на целый день. 12 июля. Мне дали несколько огоньков на прочтение. В номере 25 за июнь интервью Феликса с Мирей Матье. Увы, я должна признаться, что сильно мне взгрустнулось. Почему не я, а она? Конечно, эта француженка очаровательна. Да, она в 1000 раз моложе меня, красивее, элегантнее. Цаплин был во много раз талантливее всех тех скульпторов и художников, о которых пишут в «Огоньке». И вот настоящие таланты так и погибают в неизвестности. А знаменитые, и тоже, конечно, талантливые люди, делаются еще более знаменитыми. Очевидно, это все случай, а не следствие. Постараюсь заставить себя не верить обещаниям, а ведь такой соблазн поверить, хоть на миг себя этим потешить, утешить. 3 сентября. Феликс пригласил меня для участия в концерте, который он устраивает от имени «Огонька» в здании Дома культуры «Правда». И еще зовет участвовать в концерте, который будет в зале «Октябрь» на Калининском проспекте. Я, конечно же, обещала. 5 сентября. Приходил Феликс, сказал: «Жена меня пилит, сулит мне инфаркт и так далее. Я весь замотанный беспредельно. Дело не в проворот. Вот и сейчас срочно пишу про княжну Мещерскую. Это очень интересно. Ей 85 лет». И подробно рассказал мне историю этой полунищей княжны. «Ну, конечно, вы должны в первую очередь о ней писать, ведь она такая старая», — воскликнула я, забыв, что мне самой... Нет, эта цифра не моя. А у Феликса искренний добродушный смех. 9 сентября. Феликс задумал с моей помощью взять интервью у Жоржа Семенона, моего друга. Звонили в Лозанну прямо из кабинета Коротича. Феликс составил вопросы. Другой день Феликс позвонил и снова появился передо мной весь взмыленный, подурневший. Сказал, чтобы я готовилась к выступлению в «Правде», что аудитория будет самая взыскательная. 12 сентября. В «Огоньке» довольны подготовленным к печати интервью с Семеноном, по поводу чего, по-видимому, Феликс появился у меня дома с дивной алой розой. 15 сентября, после концерта в клубе газеты «Правда». Я приняла боевое крещение, но поначалу хотела отказаться петь в этом огромном зале, потому что никогда в жизни не пела с микрофоном. Феликс заявил, что если я его не буду слушаться, он не будет приглашать меня в концерты. И добавил, что мне надо обязательно научиться, и тогда я буду иметь огромный успех. Да я сама это предчувствую. Было очень интересно. Народу полный зал. Блестяще выступали Зильберштейн, Мариэтта Чудакова, Андрей Дементьев, неистово антисемитствовал Солоухин. Рядом со мной сидела знаменитая Джуна, красивая в ажурных черных перчатках и мини-юбке. Имела большой успех. Пела хорошенькая Вероника Долина, примила. Мне преподнесли розы, еще цветы и еще... А какая-то дама попросила у меня автограф. Я очень рада, что участвовала в этом первом для меня вечере «Огонька» среди знаменитостей. Мне было приятно, что, прощаясь, Илья Зильберштейн поцеловал мне руку и со мной единственный попрощался. Ему понравился мой рассказ о Семеноне. Я не волновалась, зная, что говорю об интересном, о том, что мне близко. 16 сентября. Пришел Феликс. Вчера он был очень милый. Он сказал, что я всем очень понравилась, имела большой успех. Наши огоньковские сотрудники сказали, что вы чудо. Но сидели вначале, будто бы съежившись, а как заговорили, запели, то преобразились. 1 октября. «О, Господи!» — раздался звонок и голос Феликса. «Татьяна Ивановна, немедленно собирайтесь в концертный зал «Октябрь». Вас все ждут. За вами придет машина. Я замотан, приехать не могу. Не забудьте гитару. Ночью. Великолепный зал битком набит. Но я расстроилась, потому что этот зал не подходит для моего пения. Но все обошлось. В вестибюле концертного зала меня встретил посол Италии Джованни. Сидел я почти в центре. Справа и слева Ильдар Рязанов, Юрий Никулин, Илья Глазунов. Все они выступили очень интересно. Им сильно хлопали. Но Феликс сказал, что изюминкой вечера была я. Мне хлопали долго. Устала я, как собака. Хочу добавить все же, что Илья Глазунов говорил ужасно долго. Жаловался, что его никто не любит. Феликс же постоянно у него бывает и с ним дружит. Как и с Алаухиным. Но Феликсе все-таки есть обаяние. Мотается, как черт. Казалось бы, должен изнемогать от усталости, от забот и дел, а ему как с гуся вода. Все деловито помнит, здоровье гигантское, добрая улыбка, от которой он вдруг делается красивым. Коротич не захотел печатать мое воображаемое интервью, сказал сентиментально. Пожалуй, он прав. Мне эти концерты как питательная среда. Я великолепно себя после них чувствую. 7 октября. Мариэтта Чудакова сказала как-то раз: «Вы будете очень знамениты после смерти, когда опубликуют ваши дневники». 8 октября. У меня чувство, будто сегодня решается что-то важное в моей судьбе, но что, не знаю. Судя по тому, что унылости и тошнотворной печали нет в душе, наверное, что-то невредоносное. Но нужен чуть ли не триумф, чтобы доставить мне удовольствие, хотя это вряд ли. Снова возникло почти позабытое чувство отверженности, отторгнутости от моей кровной исконной родины. Лагерь снова возник, мой арест снова дал себя знать. Ведь я абсолютно ни в чем не виновата. Наоборот, сколько завоевано мной симпатии к СССР. Каким, могу сказать, великолепным агитатором в пользу России я делаюсь за границей. Я за границей чувствую себя так, словно по мне будут судить, какие наши русские женщины. 19 октября, день моего рождения. Еще годовая прибавка к моей жизни. Кто-то сказал, что дневники пишут от одиночества. После смерти Василия Васильевича я одинока очень, почти плачу. Вспоминаю, что до ареста передо мной разворачивалась блистательная карьера. Намечалась встреча с Черкасовым, я должна была петь в его фильме. Пудовкин обожал, как я пою. У дверей артистической после моих сольных концертов меня поздравляли Тихонов, Фанвизин, Фальк, Яхонтов и многие самые-самые. Если сейчас, когда мне за 80, говорят об обаянии, красоте, чудесном пении, то как это было, когда я была молодой, и меня называли красавицей. Одним махом все это было изничтожено, без моей вины. И вот теперь, как поздняя реабилитация в искусстве, эти мои концерты от огонька, мои праздники. 2 декабря. Я неблагодарна. Сколько хорошего мне сделал Феликс. Благодаря ему были у меня праздники, концерты огонька, которые устраивал он. Благодаря ему будет мой вечер в Большом зале ЦДЛ. Милый Феликс, давненько так мной никто не восхищался, а я все ворчу на него. Слава Богу, молча про себя. 5 декабря утром. Феликсу отдаю должное за его умное поведение. Интересно, как в дальнейшем сложится наше с ним отношение. Мне хотелось бы, чтобы возникла настоящая дружба, ибо из всех мужчин, которые теперь на моем пути появляются, он единственный, с которым мне порой душевно. В сущности, я вдруг начала делать то, что оборвало мой арест 40 лет назад. И вот я в мои годы делаю снова то, к чему, очевидно, и была предназначена. И сделал это для меня возможным Феликс Медведев, да еще в наше время. 10 апреля 1988 года. Удивил и обрадовал меня дружок мой Феликс. Привез настоящий кулич к Пасхе, даже разукрашенный, даже с крестом на макушке. Люблю, когда Феликс является победоносным. Ведь куличей простым смертным не достать. Я подбила Феликса на заутренню в Даниловом монастыре. С билетами очень трудно. Приглашен весь дипломатический корпус. Феликс отдал билет на два лица своему другу Евтуше. На всякий случай, чтобы нас всех пропустили, Феликс договорился с митрополитом Антонием. Рядом с Феликсом была молоденькая, тоненькая, прихорошенькая девушка с чудесными большими глазами. «Это Мила, моя жена», — сказал Феликс. «Мы расцеловались. От Феликса несло вином». 15 апреля. Мы начали репетировать вопросы, на которые надо отвечать Феликсовой передаче «Зеленая лампа». Кира, Кира Шереметьева, представительница рода Шереметьевых, гостила тогда в Москве. Как типичная американка-интеллектуалка, рассуждает глуповато, но интеллектуально, а главное, скучно. Я старалась ее выручить. Потом Феликс репетировал со мной. Уже сняли Серго Микояна и Владимира Солоухина с показом его коллекции икон. Феликс собрался уезжать к Анне Бухариной Лариной и предложил Кире ехать вместе с ним. Феликсу, как мне кажется, абсолютно непонятен мир Киры Шереметьевой, сугубо шереметьевский мир, особенно от того, что они живут вдали от родины. Имеют значение их семейные традиции, аристократизм, православие. 16 апреля. Вечером позвонил Феликс и сказал, что у Бухариной было очень интересно. Разговоры о Сталине и его опричниках до часу ночи. 18 апреля. Феликса увлекает не личность человека, а зигзаги его судьбы, повороты-навороты, необычность ситуации. Именно с этой точки зрения я ему интересна. Но мало людей гораздо интереснее меня. 25 апреля, понедельник. В Москве ходят четверостишие. Мы все живем в эпоху гласности, товарищ Верь взойдет она, и Комитет госбезопасности припомнит наши имена. Но вчера на телепередаче я сказала, что поток жажды справедливости, милосердия и правды необратим, неодолим, и вспять его нельзя повернуть. Среди книг в квартире Феликса вдруг я увидела свою фотографию. Вообще фотографии развешаны по всем стенам. Очень интересные, разнообразные, знаменитые лица. Пришел из школы мальчик лет 12. Это Кирилл, сын Милы и Феликса, прелестнейший. И рожица чудная, и видно, что кроткий, славный мальчуган. А Феликс умученный работой. Он не может остановиться, его несет. Феликс с тревогой рассказал мне, что Юлиан Семенов и Анатолий Рыбаков получили письма о том, что их приговорили к смерти. Я считаю эту опасность весьма серьезной. В этом мне видится месть за Сталина. 31 июля. Я, пожалуй, в самом деле становлюсь знаменитой. Концерты, телевидение, вечера. Выхожу в люди. А ведь это сделал Феликс. Наполовину он, а вторая половина я. Стихи Татьяны Лещенко-Сухомлиной из моего архива. Он был усталый, грустный и злой. Ни друг, ни брат и ни любимый, но чем-то очень дорогой. Такой, что мне хотелось мимо скользить, не подымая глаз, благоухать улыбкой зыбкой и петь в душе, храня рассказ о рыбаке с лукавой рыбкой, которая давала все, себя не отдавая жадно. Вставало прошлое мое при встрече с ним всегда досадной. И не простой, и не седой, такой, какой должно бы было, я становилась молодой и вспоминала, что забыла. Мои тончайшие духи и драгоценные гитары, и то, что мы к другим глухи, и то, что мы бываем стары, и становилось все равно, что думал он о нашей встрече, но стыдно, нелегко, темно, спускался вечер мне на плечи. Воркута, 1950. Москва. Ночной лиловый город нахмуренно притих. Уж он давно не молод, а с молоду был лих. Потом он был уютным, разлапистым селом, потом кроваво-смутным, джугаем за углом. Стоит он, ощетинясь и злобу затаив, из кубов и из линий надменно некрасив. Смотрю в ночные окна и тени в них ловлю, и мне противно очень, что я его люблю. 1979. Вьюга. За окном вьюга, сугробы, да ах, сугробы намело. За окном не верят в Бога, и деревья, как метла. За окном чернеет в поле, может, кто-то там замерз, а кругом поля да воля, воля вьюга на 100 верст. Чтоб застыли злые лужи, слез моих о нем вода, выйти в поле, в югу, в стужу и замерзнуть навсегда. Мне не жалко, мне не жалко, я все знаю наперед. Я теперь как в поле палка, но ведь боль моя пройдет. Все пройдет, но сердце гложет, Это вьюга, это мгла. Бедный, бедный, он не может так любить, как я могла. 1946. До сих пор чувствую себя виноватым за то, что загруженный актуальными публикациями о героях перестройки, о текущем моменте, я не написала Татьяне Ивановне в журнале «Огонек». Все откладывал и откладывал. Она так мечтала об этой публикации. И тогда она придумала необычный ход. Сочинила воображаемое интервью, сама задавая себе вопросы от моего имени. Текст этого шутливого по форме и трагического по содержанию интервью сохранился в моем архиве. Спустя почти 30 лет привожу фрагменты разговора Татьяны Ивановны Лещенко-Сухомлиной с самой собой. Воображаемое интервью. Если гора не идет к Магомету, Магомет идет к горе. Феликс Медведев сам сказал мне: «А вас надо писать». Исчез, получив государственную премию. Сейчас он проходит через испытание славой. Выдержит ли он этот беспощадный экзамен? Приходится мне самой давать себе интервью. Итак, Татьяна Ивановна, вас называют знатоком русского романса. Какую роль играла музыка в вашей жизни? Главную. Могла бы сказать, моя жизнь прошла под музыку. Первое в жизни воспоминание — музыка. Мать — великолепная пианистка, отец играл на скрипке и на гитаре. Оба пели. И бабушка, и я сама пела с детства. Музыка и еще ветер. Почему ветер? Главные события жизни для меня всегда связаны с ветром. Объявление войны 14-го года, дул шквальный ветер, обрывал листья, во все стороны летели брызги фонтана в нашем саду, в усадьбе отца в Пятигорске. Революция 17-го года, страшная метель в Москве. Ночью ветер завывал в печке дартуара Екатерининского института, где я училась. Ураганный теплый ветер в лагере заключенных в Оркуте в день объявления смерти Сталина. Снежные вихри, но ветер, несущий с собой весну. И надежды. Где же прошло ваше детство? Мы с моим братом Юрием близнецы, но очень разные, родились в Чернигове. Трехмесячных нас увезли в Петербург, потом Москва. Отец был агроном, мать пианистка, трудовая интеллигенция. А ваш брат-близнец? Юра был несравненно умнее, талантливее меня. Он был храбрый и сильный, и очень серьезный. Часами сидел за роялем, читал в 12-13 лет Шопенгауэра, Локка. В 18-м году в Пятигорске мы той осенью не вернулись в Москву. Когда белые наступали на минеральные воды, Юра записался в красный отряд боевой молодежи. Тогда комсомола еще не было. Юра был за Ленина. Наши родители не были революционерами, но, как почти вся интеллигенция в то время, были против царизма. Юра в январе 19-го года ушел сражаться с белыми и в ту же ночь был убит под станцией Скачки близ Пятигорска. Много лет я не могла говорить о гибели Юры, произнести этого не могла. В бумагах отца сохранились об этом документы от Красной Армии. Я передала их в наш архивный фонд Сухомлиных, в отдел рукописи библиотеки имени Ленина. У Юры был абсолютный музыкальный слух. В 12 лет он играл сонаты Бетховена, этюды Скрябина, сюиты Баха. Вот Женя Кисин своей игрой напомнил мне игру Юры. За месяц до смерти Юра сказал мне: «Я словно прожил уже долгую жизнь, и мне не страшно умирать». Стояла осень, мы ходили за молоком в станицу. Юра опекал меня, предостерегал, защищал. Всегда правду говорил, ничего не боялся. «А вы?» Я привыкла с детства правду говорить. За вранье нас строго наказывали. А вот боюсь очень многого. Почему вы уехали за границу? Я вышла замуж, без ума влюбилась в одного молодого американца, а он в меня. Я была совсем юная. Мы зарегистрировались в ЗАГСе, к ужасу моей семьи, и уехали с Беном в Нью-Йорк. Я в уверенности, что вернемся в Москву, где и будем всегда жить. Шел 24-й год. Я часто мысленно скользила по поверхности, жила скорее воображением, чем реалиями, но что-то словно защищало меня в жизни, а передряги были всякие. Что-то удерживало на краю соблазнов, опасностей, духовной гибели. Я ведь прожила долгую, очень многообразную жизнь. Вы, кажется, были знакомы с разными знаменитыми людьми. Я знала Маяковского, поэтов Николая Тихонова, Луи Арагона. талантливейшего скульптора Дмитрия Цаплина. Он был несколько лет моим мужем. Он отец нашей дочери. Дружна я по сию пору с Жоржем Семеноном. И еще, я никогда не чувствовала, не сознавала, что они знаменитые. Так случалось само собой. А где и как вы работали? Я пела, переводила книги с французского и английского, писала стихи, песни, рассказы, музыку к своим песням, но это у меня в ящике. А на Воркуте в лагере делала разную работу, подчас самую грязную и тяжелую, не думая о том, что она грязная и тяжелая. А что вы больше всего цените в жизни? Искусство, творческое начало в людях. И, конечно, доброту, благородство души, бескорыстие, дружбу. Жизнь люблю, радуюсь жизни. Не боялись бедности? А я всегда ощущала себя богатой, даже когда за душой ни гроша не было. Но я знала, что всегда могу себе на хлеб заработать. Умею шить, переводить, не гнушаюсь никакой посильной работы. Люблю работать. Хочу сделать как можно лучше, ведь это всего интереснее. Ваше самое сильное впечатление? Анна Павлова, балерина. Гений. Ее появление на сцене как электрический шок, а за ним наступало счастье. И еще случайная встреча с Юрием Алексеевичем Гагариным и встреча с благороднейшим человеком, вернувшим мне утраченное ощущение счастья, Василием Васильевичем Сухомлиным. Но об этом когда-нибудь после. Как мыслить себе идеальный отдых? Тихий вечер на берегу моря, и чтобы рядом дивно, как всегда, пел под гитару Саша Черный, цыган, и чтобы неподалеку был Феликс. Зачем? А на всякий случай. В нем гвоздится иммунитет от всякой пошлости и зла. Говорят, Жорж Семенон в восторге от вашего исполнения русских романсов и песен. Да, я пела ему. Он потом написал мне, что мне удалось передать образ России, глубину ее, доброту, красоту ее. Вы поете под гитару? Да, самую любимую работу Ивана Батова. Я подарила Эрмитажу, чтобы она прожила как можно дольше на радость людям. Она удивительно красива. А что за песни у вас? Я свой репертуар подбирала всю жизнь. Мою коллекцию русских романсов и песен, начиная с конца 17 века, у меня купил музей музыкальной культуры имени Глинки. Когда пою, я вижу то, о чем пою, а голос у меня небольшой. Вы ведь сидели в сталинских лагерях. Как это было? Видите ли, я считала стихийным бедствием то, что происходило у нас в стране. Люди были в состоянии гипноза от страха, словно оцепенели. Меня арестовали осенью 47-го года. Для меня, когда кругом снова шли аресты, это было как землетрясение, нечто гораздо более грандиозное, чем крушение моей личной судьбы. Я шла по делу одна. После года тюрьмы я по статье 58.10 попала в лагерь в Воркуту. На первых порах меня охватило огромное любопытство к совершенно новой для меня жизни. Оно спасло меня от отчаяния, от непрерывного страдания, от разлуки с детьми, с красотой и радостью жизни. Это наступило потом. Я уцепилась за единственную свободу, которую никто не может у меня отнять. Не допустить гибель своей души, не допустить в нее ненависть, ругань, ложь, доносительство, выдержать. Я была убеждена, что вернусь, что бред рассеется, что землетрясение прекратится для всех. Я хотела, вернувшись, в глаза своих детей прямо посмотреть, глаз не пряча. И вышек странные кресты мы позабудем, я и ты. Я писала тайком стихи. Никому о себе, о своем прошлом не рассказывала. Сильно жалела окружающих, всех попавших в беду. Та душистая-пушистая, какой я раньше была, не выдержала бы лагерной жизни, и я стала совсем другой. Я уже в тюрьме посидела. В лагере мне пришлось столкнуться и с ненавистью лично ко мне, и с клеветой на меня. Я часто попадала впросак, бывала белой вороной, а это особенно тяжко. Но я не сдавалась, не поддаться, не стать частью злобного мира. И мне помогли многие. Теплом, участием, куском хлеба, добрым словом. Среди толпы обездоленных встречались люди потрясающей чистоты и душевной прелести, люди умнейшие и честнейшие. И доброта словно сама плыла ко мне и спасала. Но не могу больше говорить об этом, Феликс. Вы молодой, красивый, на вершинах. И вдруг волею судьбы стали моим исповедником. Хватит. Читателям нравится интервью со знаменитостями. Никому не интересно, что пережила какая-то неизвестная Татьяна Ивановна. Читать не будут. Ну ладно, а что вы думаете о космосе? Думаю, что, конечно, мы в нем не одиноки. Только большинство людей не способны видеть это и слышать. Но есть такие, кто видит и слышит. Жизненная энергия — это бессмертный поток. Им пронизано все. Я не погибели жду. Я мира хочу и спасения для измученной нашей Земли. Ее спасет наша к ней любовь. 22 августа 1987 года.